Последний фаворит. Платон Зубов. Неизбежность распада. Неожиданная смерть Григория Потемкина осенью 1791 года стала важной вехой в истории царствования Екатерины II. Выяснилось, что вся тяжесть правления ложится теперь на нее одну, и смерть светлейшего невосполнима. Уход Потемкина из жизни совпал с процессом, неизбежным для каждого политика, даже самого умного и опытного. Пройдя период подъема и расцвета, талант его тускнеет, и он вступает в период гниения, распада и гибели. Как ни была умна, властна, дальновидна императрица, в старости ей также стали изменять разум, воля и чувство меры. Символом последнего периода царствования Екатерины стало постыдное господство при дворе братьев Платона и Валериана Зубовых. Ходить через верх. Платон Зубов, 21-летний шалопай, конный гвардеец, молодой, невежественный, но красивый, мускулистый, с высоким лбом, прекрасными глазами. Он был выдвинут врагами Потемкина в пику ему. Ведь до этого почти все молодые фавориты императрицы были креатурами светлейшего и опасности для него не представляли. Летом 1789 года Зубов упросил начальство разрешить ему командовать конвоем, сопровождавшим Екатерину II во время ее поездки из Петербурга в Царское село. Он так красовался возле кареты государыни, что был замечен ею, попал к ней на обед, удостоился благожелательной беседы. Несколько дней спустя один из придворных занес в свой дневник: «Захар, камердинер Екатерины, подозревает караульного секунд-ротмистра Платона Александровича Зубова. Он начал ходить через верх, то есть через личные покои государыни. Через две недели Зубов был пожалован полковником и флигель-адъютантом и занял покои предыдущего фаворита Дмитриева Мамонова. Молодой человек стремительно вошел в фавор к стареющей императрице, и та стала писать о нем Потемкину как о новичке-ученике, который появился у нее. Потемкин поначалу не особенно встревожился. Он полагал, что хоть новый фаворит и не получил, как все прежние, его одобрения, он не представляет особой опасности. Более того, Зубов поначалу стремился польстить Потемкину. Екатерина писала светлейшему: «Мне очень приятно, мой друг, что вы довольны мною и маленьким новичком. Это очень милое дитя, не глуп, имеет доброе сердце и, надеюсь, не избалуется. Он сегодня одним росчерком пера сочинил вам милое письмо, в котором обрисовался, каким его создала природа». Платон стал корнетом кавалергардов и генералом. Потемкин не возражал, но все же насторожился. Он стал убеждать Екатерину, что ее фаворит – человек-то дрянной, не стоящий. Обычно она прислушивалась к мнению Потемкина. Как потом писал Зубов, императрица всегда шла навстречу его желаниям и просто боялась его, будто взыскательного супруга. «Меня она только любила и часто указывала на Потемкина, чтобы я брал с него пример». Но тут она уперлась и бросить маленького новичка отказалась. Еще один дитятя. В августе 1789 года Екатерина сообщает светлейшему нечто интересное. У Платона есть младший брат Валериан, 18 лет, который здесь на карауле теперь, на место его. Сущий ребенок, мальчик писанный, он в конной гвардии поручиком. Помоги нам со временем его вывести в люди. Я здорова и весела, и как муха ожила. Надо понимать, что и младший тоже стал императрицыным учеником. Через неделю Екатерина отправляет Потемкину курьера с рассказом о братьях Зубовых. «Я им и брата его поведением весьма довольна. Сии самые невинные души и ко мне чистосердечно привязаны. Большой очень не глуп, другой интересное дитя. Из письма Екатерины от 6 сентября Потемкину стало известно, что дитя поразительно быстро избаловалось. «Дитяти же нашему не дать конвой гусарской. Напиши, как думаешь. Дитяти нашему 19 лет от роду, и то да будет вам известно. Но я сильно люблю это дитя. Оно ко мне привязано и плачет, как дитя, если его ко мне не пустят». Не успел Потемкин решить судьбу гусарского конвоя, как уже 17 сентября его поставили в известность. «Дитя наше, Валериана Александровича, я выпустила в армию подполковником, и он жадно желает ехать к тебе в армию, куда вскоре и отправится». Час от часу не легче. Причина срочной командировки дитяти прозаична. Старшой приревновал к меньшому, и не без причины. С тех пор Чернуша и Резвуша Платон остался во дворце один. Потемкин недолго держал при себе Валериана. Светлейшему шпион был ненадобен. Он отослал его в Петербург с известием о взятии Суворовым Измаила. При этом, согласно легенде, просил передать государыне следующее. «Я во всем здоров, только один зуб мне есть мешает. Приеду в Петербург, вырву его». Намек был более чем прозрачный. Но вырвать мешавший ему зуб светлейший не успел. Смерть его опередила, к немалой радости братьев Зубовых. Реплика со сцены. Что же произошло с Екатериной? Ведь мы же знаем, что она не была мисс Алиной или Клеопатрой. Да, конечно, под влиянием возраста в психологии императрицы, по-видимому, произошли какие-то изменения, но не это главное. Ее вечно молодая, жаждущая любви и тепла душа сыграла с ней скверную шутку. Любопытна история, которая случилась в Эрмитажном театре 12 октября 1779 года. Весной этого года Екатерина отпраздновала за рабочим столом болезненное для нее 50-летие. И вот в тот день, 12 октября, она смотрела вместе со всем двором пьесу Мольера. Героиня пьесы произнесла фразу, что женщина в 30 лет может быть влюбленную, пусть, но в 60 это нетерпимо. Реакция сидевшей в ложе государыни была мгновенна и нелепа. Она вскочила со словами «эта вещь глупа, скучна» и поспешно покинула зал. Спектакль прервали. Об этой истории сообщал без всяких комментариев поверенный в делах Франции Корберон. Мы же попробуем ее прокомментировать. Реплика со сцены неожиданно попала в точку. Болезненно уколола 50-летнюю императрицу, которая никак, ни под каким видом не хотела примириться с надвигающейся старостью и сердечной пустотой. Мальчики были нужны ей не сами по себе. Из переписки Екатерины, в которой шла речь о разных ее молодых фаворитах, видно, что в сознании императрицы они сливаются в некий единый образ, наделенный несуществующими достоинствами, теми, которые она сама хочет видеть, воспитывать в них, теми, которые государыне нужны для искусственного поддержания ощущения молодости и неувядающей любви. Стоимость воспитания чернушек и резвушек. Екатерина как-то сказала: «Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей». А между тем, все было как раз наоборот. Каждый новый фаворит наносил государству огромный ущерб, ибо государыня не скупилась для своих учеников на подарки и пожалования и не имела привычки их отбирать после отставки очередного любимца. Вот примерная смета расходов на Александра Ланского, так и не получившего по причине своей смерти всего, что было можно получить по его статусу. 100 тысяч рублей на гардероб, собрание медалей и книг, помещение во дворце, казенный стол на 20 человек стоимостью в 300 тысяч рублей. Все его родственники получили повышение и награды. Если бы не ранняя смерть, чин генерал-аншефа, а то и генерал-фельдмаршала, соответствующим содержанием был, почитай, у Саши в кармане. За 3 года своего фавора он получил от государыни 7 миллионов рублей, не считая прочих подарков. Бриллиантовые пуговицы на парадный кафтан стоимостью 80 тысяч рублей. 2 дома в Петербурге и дом в Царском селе. Все эти цифры нужно сложить и умножить минимум на 7 по приблизительному числу учеников Екатерины. Платон Зубов все свое тоже получил, и даже больше, чем его предшественники.